сутками ранее, 1 января 2019 года. Миранда. Это было единственное, что приносило хоть какое-то облегчение. Фантазии о том, как испугается Джулиан, узнав, что я собираюсь рассказать про него всему миру. Наверняка думает, я договорюсь с ней, непременно договорюсь, через час она точно успокоится, и тогда... Ну уж нет, дорогой, тогда будет поздно. Я где-нибудь спрячусь, продержусь и уеду первым же поездом. Джулиан войдет в коттедж, увидит, что там никого, и вот тут-то по-настоящему запаникует. А потом еще и найдет мою записку. Не нужно объяснений, мне с самого начала не стоило хранить твой секрет. Вот. Я положила ручку, довольная написанным. На туалетном столике тоже царил идеальный порядок. Расческа, маленькая деревянная шкатулка, две помады, одна от Шанель. Я перевернула тюбик и прочитала на этикетке «Пиратка», тот же оттенок, каким пользуюсь и я. По-моему, эта пиратка была на Эмме сегодня вечером, но сказать трудно. На каждом цвет по-разному смотрится. «У меня есть такая», — сказала я, — «моя любимая». «Вообще-то мне надо купить новую. Свою я где-то посеяла, видимо, завалила за подкладку одну из сумочек». «О, да», — ответила Эмма, — «я тоже люблю ее». Я открыла помаду и, сосредоточенно глядя в зеркало, провела по губам. Матовый алый изгиб. Однажды я где-то прочла, что в трудные времена продажи губной помады взлетают. Я свела губы в трубочку, расправила. Никогда еще выражение «боевая раскраска» не было столь уместно. Красная помада буквально преобразила бледное лицо с запавшими глазами. Придала лицу решимость, выразительность, и я раздвинула губы в улыбке. Но тут же взяла себя в руки. Веду себя как Джокер в исполнении Хита Леджера. «Помада так хорошо смотрится на тебе», — сказал мне однажды Джулиан. «У других женщин накрашенные губы выглядят слегка чересчур, но ты, как там говорится, ты рождена для нее». Я взяла салфетку из стоящей тут же коробки и стерла помаду. Рот обратился в бледный рубец. «Слушай», — сказала Эмма, — «может, переместимся в охотничий дом? Там гораздо удобнее. Марк уснул в гостиной, но...» «О, нет, спасибо. Я не хочу никуда идти. Я собираюсь уехать первым же поездом. Не желаю снова видеть Кейти и Джулиана». «Мэнди, о боже, что случилось?» Мне хотелось выложить новость с хладнокровной иронией кинозвезд 30-х годов. Но к своему ужасу я обнаружила, что вот-вот расплачусь. Слезы набухали внутри, готовые хлынуть неудержимым потоком. Я так давно не плакала. С тех пор, как получила диплом 3-й степени, а Кейти извлекла из своего конверта диплом 1-й степени. Джулиан и Кейти переспали. Я не смогла заставить себя сказать у них роман. Не выходила. Эти слова звучали так интимно, так мерзко. О, Господи! Эмма прикрыла рот рукой. Но в глаза мне она не смотрела. Фальшивый спектакль. Невероятно. Из всех людей именно Эмма знала, что мой муж спал с моей лучшей подругой? Какого хрена? Ты знала? Только со вчерашнего вечера, клянусь, Миранда, Марк рассказал. Маленький секрет Джулиана. Вот на что Марк намекал. Неудивительно, что он выглядел сбитым с толку, когда я объявила, что не желаю об этом слышать. «Я не хотела говорить тебе», — бормотала она. «Решила, надо дать шанс Кейти и Джулиану признаться самим. Я считала, что я не вправе». «Не вправе что? Рассказать мне, что мой муж трахает мою лучшую подругу?» «Мне так жаль, Мэнди. Надо было сказать тебе. Никогда себя не прощу». У нее было такое расстроенное лицо, что я рукой махнула. «Да какая уже разница? Знаешь, плевать, ты тут ни при чем. Теперь я знаю, и я знаю, как с этим поступить». Я протянула ей записку. «Хочу быть уверена, что Джулиан ее получит, но сама отдать ему не могу». «Хорошо, ладно, но почему?» Я протянула бокал. «Можно мне еще?» «Конечно», — улыбнулась Эмма. «Это хорошее лекарство, сама знаешь». Она отошла к бару. Чтобы чем-то себя занять, я взяла шкатулку, стоявшую на туалетном столике. Это была красивая расписная китайская шкатулка-головоломка. У моей бабушки была очень похожая. Я перевернула ее. И конструкция такая же. Бабушка показала мне секрет шкатулки, и я часто играла с ней. Я ее просто обожала. Интересно, не забыла, как открывается? Я нажала на одну из нижних планок. Ничего не произошло. Проделала то же самое с другой стороны. Легкий щелчок. Я ощутила детскую радость. А дальше... Ах да, планка с короткой стороны. Мои пальцы двигались уже сами по себе. Поворачивали, нажимали. Почти получилось. Надо только найти нужный выступ. Если шкатулка такая же, она раскроется. Ага! Получилось. Ой, странным голосом сказала у меня за спиной Эмма. Я обернулась. Она стояла с двумя бокалами. «Нет, не надо!» Слишком поздно. Шкатулка открылась. Ее содержимое просыпалось на пол. Так много всего? Поразительно. И не подумаешь, что столько умещается в небольшой коробочке. Раздался звон бьющегося стекла. Я смущенно глянула на Эмму, бокалов в руках у нее уже не было. На полу блестели осколки, у ног лужица. «Вот дерьмо!» — вздохнула я. «Какая же я идиотка!» «Прости!» Но Эмма не слышала. Похоже, она даже не заметила, что выронила бокалы. Наклонившись, она поспешно подбирала вещицы, вывалившиеся из шкатулки, пыталась загородить их собой. «Осторожно, ты же пора...» Я замолчала на полуслове. Она явно надеялась скрыть от меня. Но я уже увидела. Знакомые мелочи. Сережка, которую я потеряла на летнем балу лет 10 назад. Наш памятный с Джулианом вечер, от которого мы вели свою историю. Помню, как он потянулся к моему уху, легонько коснулся мочки. Так теперь модно, одна серьга, только от тебя такого можно ждать. Сейчас кажется, что все это было с кем-то другим. Подвеска от Тиффани. Подарок Кейти мне на 21 год. Я так расстроилась, когда кулончик потерялся. Кейти знала, что я положила глаз на него и выложила за украшение гигантскую для нее по тем временам сумму. Перьевая ручка Паркер. Не помню ее. А нет, погодите. У меня была такая в первые недели в Оксфорде. К вещам я всегда относилась небрежно, но помнила, что утром ручка у меня еще была, а после обеда уже исчезла. Я решила, что выронила ее где-то, даже попыталась повторить свой путь в тот день, надеялась найти. Но кто-то, должно быть, ее подобрал. Что ж, кое-кто действительно ее подобрал. Даже моя зажигалка с гербом, исчезнувшая накануне вечером. Эмма. «Откуда у тебя все эти вещи?» «Это же мое! Почему они здесь?» Большинство пропавших вещиц были возвращены с многозначительными записками. Но не все. Некоторые явно имели большую ценность. «Я не знаю», — сказала Эмма, не глядя на меня. «Я не знаю, откуда они. Я понятия не имела, что в этой шкатулке». «Шкатулка принадлежит Марку?» Оставим без внимания эту чушь. Я смотрела, как Эмма прижимает к груди кулак с ручкой, сережкой, кулоном. Этот ее взгляд секунды назад, неприкрытый ужас, когда она увидела, что я пытаюсь открыть шкатулку. Ее отчаянный вскрик, выпавший из рук бокалы, и ее слова прошлым вечером. «Мэнди, это так глупо, я могу объяснить». «Нет, Эмма, вряд ли». Что же меня так насторожило в ее словах вчера? Она рассказывала про ту вечеринку, когда я застряла в туалете. Сказала, что это случилось в Лондоне. Она вроде бы уже была с нами, или же ей кто-то рассказал. Но никто не мог ей рассказать. Никого там не было, и произошло это не в Лондоне, а в Оксфорде, и давным-давно, в самую первую университетскую неделю. Теперь я вспомнила все отчетливо. Я тогда так хотела произвести впечатление на всех, но не таким способом — застрять в туалете. Я никому не рассказывала о своем позоре. И если Эмма знает, значит, она была тогда в Оксфорде и на той вечеринке. Другого объяснения нет. Я достала из кармана телефон. «Что ты делаешь?» «Ищу доказательства». Лицо ее вдруг сделалось жестким. Я даже испугалась, что она сейчас бросится на меня и выбьет из рук телефон. Но она совладала с собой. «Какие доказательства?» Она пыталась говорить спокойно, однако голос прозвучал странно, тоненько, почти пискляво. Я не ответила. В голове мелькнуло. Спасибо Джулиану, что настоял, чтобы в охотничьем доме подключили Wi-Fi. Фейсбук открывался бесконечно, и все это время я наблюдала за Эммой, оцепеневшей, настороженной. Наконец страница загрузилась, и я ткнула пальцем в ваши фото. Принялась листать фотографии. Господи, сколько же их, и как много просто чудовищных. Потом, когда разберусь со всем этим, почищу фотоальбом. По мере того, как я листала, лицо мое на снимках становилось все моложе. Щеки пухлее, черты более округлые. Да чего же я изменилась, даже представить не могла. Как сильно изменились все мы. Вот Джулиан, чудный мальчик, в которого я влюбилась. Мальчик, который стал мужчиной и разрушил мою жизнь. Ладно, не сейчас. Я искала кое-что другое. Может, проскочила? Да нет, это было раньше, гораздо раньше. А, вот он. Нужный мне год. Первый год. Неделя первокурсников. Неделя незнакомцев, когда пытаешься понять, с кем из этих людей ты будешь дружить. Все лица новые. С первого раза все не запомнить, а некоторые так и не запоминаешь. Я уже не сомневалась, что найду и нужное лицо. Ну, конечно, на фото с той самой вечеринки. Теперь-то я знаю точно, когда именно застряла в туалете. Калейдоскоп юных лиц. Качество ужасное, но я разберусь, потому что среди этих людей есть человек, смотрящий прямо на меня. И я бы его никогда не заметила, если бы Эмма не подсказала. Волосы мышиного цвета, круглые щеки, черты лица менее решительные, глаза скрыты за очками Гарри Поттера. Юная, ужасно одетая. Я поднимаю глаза и сравниваю девочку на фото с женщиной напротив меня. И, несмотря на все перемены, это она. Это безусловно, она. Это был не Марк. Это была ты, Эмма. Ты преследовала меня. Ты брала мои вещи. Теперь-то мне было все очевидно. Зажигалка. Отдай мою чертову зажигалку, Эмма. Она молча протянула ее. Взгляд был неотрывно устремлен на меня, внимательный, пристальный, словно она пыталась проникнуть в мои мысли, понять, что я собираюсь делать. Как бы мне хотелось быть сейчас невозмутимой, спокойной, прикурить от этой самой зажигалки, попросить Эмму сесть и все объяснить. Как она, глупенькая подружка Марка, которую я знаю-то всего 3 года, оказалась моим сталкером? Но у меня больше не было сил. 2 таких открытия за одну ночь — это слишком. Привычный мир окончательно ушел из-под ног.